Писатель составляет некие задачи, похожие на шахматные, предлагая в конце неожиданное или, допустим, изящное решение. Читатель заинтересованно следит за отвлекающими маневрами, проверяя попутно свою сообразительность, сверяя поступки персонажей, а главное их подлинные мотивы, с собственным жизненным опытом. В итоге все пределы, обе стороны втянуты в достаточно увлекательную игру. Игра под названием «Детектив» похожа, но попроще. Там решается кроссворд, в котором только вертикали и горизонтали. Парикмахер был таким подозрительным, имел явные причины желать смерти бакалейщика, а садовник, напротив, имел очевидное алиби, и вот, поди ж ты, убил несчастного бакалейщика, именно садовник. Госпожа Н, такая привлекательная, приветливая, казалась такой безобидной. И надо же, как все повернулось. Кем оказалась? Или в кого превратилась, в конце концов, госпожа Н? Приемы подобного рода Гоголь практически не использует. И отнюдь не потому, что не владеет соответствующей техникой. Еще как владеет. В искусстве описания быстрых, ошеломляющих трансформаций ему нет равных. Вспомним превращение ведьмы в панночку. Да и весь нескончаемый метаморфоз «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Причина, похоже, в том, что Николаю Васильевичу неинтересны правила игры в психологизм. Данная литературная условность ему, скажем так, не близка, поэтому гоголевские персонажи — суть то, чем они кажутся. Кажутся нам, а не себе самим. Вот Хлестаков. Он казался ревизором, а оказался хлыщом, проходимцем с нулевой в сущности психологии, как и Чичиков, продолжающий тему Хлестакова. Но введены в заблуждение были чиновники губернского города Н, а отнюдь не читатели. Мы-то с самого начала знаем, кто такой Хлестаков, что, впрочем, не мешает нам с неослабевающим интересом следить за его приключениями. Смесь разнородных, противоречивых мотивов, смесь, которую тело и вообще внешность скрывают, оставляет Гоголя художника равнодушным. В художественном мире Гоголя та или иная характерная черта выпирает из тела, преобразуя его по своему образу и подобию. Надо сказать, такое нередко встречается и в самой жизни. Вместо разоблачения видимости в духе кратчайшего конспекта или постепенного преображения героя, Гоголь предпочитает применять другие литературные средства, правильное использование которых дает не менее ценный художественный, да и исследовательский опыт. Например, трансформации самого тела, остающиеся скрытыми, размазанными во времени становления, но сплошь и рядом встречающиеся в сновидениях. Скажем, метаморфоза майора Ковалева далеко выходит за пределы игры, был одним, а оказался другим. Однако она характерна как раз для той реальности, где ходят в присутствие и всю жизнь мечтают обрести какой-нибудь пустяк. Тогда, если пересечь кромку сна, галлюцинации, бреда, почти наверняка наткнешься на свиное рыло, замаскированное человеческим обликом. А для литературы границы этих состояний вовсе не являются священными. Художник осуществляет визуализацию там, где обычный человек, простой смертный, ограничивается покачиванием головой и смутным, пугающим подозрением насчет внутренних, раздвоенных копыт и других признаков нечистого. Речь идет о психических, а может быть и о допсихических реалиях, тех, что были связаны и скрыты в имитируемых состояниях вменяемости, в так называемой обыденной жизни. Но если связка по каким-то причинам распадается, призраки способны вырваться наружу и начать самостоятельную жизнь. О том же только в других терминах говорит и психиатрия. И вот уж об этой самостоятельной жизни, чрезвычайно интересовавшей писателя, Гоголь знал поболее робкого современного психиатра, хотя выражал это знание преимущественно на языке народной демонологии, как мы видим, используя в толковании сновидений и фрейдовские приемы. Поэтому, к примеру, Артемий Филиппович Земляника не спешит являть свои скрытые психологические глубины, подобно персонажам драматургии Ибсена и Стринберга. Ему просто неоткуда их взять. Перчатка, даже вывернутая наизнанку, не превращается в сапог. И если Артемию Филипповичу и подобает какая-либо трансформация, то уж скорее он мог бы предстать в виде корзинки с земляникой. Кстати, как известно из воспоминаний, в постановках советских экспериментальных театров 1920-х годов персонаж гоголевской пьесы «Женитьба», экзекутор-яичница, как раз и представал в виде гигантской сковороды с бутафорской яичницей, выносимой на сцену. И это, надо признать, было вполне в духе Гоголя. Психологическое интересует Гоголя не на уровне устойчивых частиц, упакованных в кристаллическую решетку, в подобающую телесную оболочку, а на уровне свободных ядерных сил и эффектов общего доличностного психологического поля. Как уже отмечалось, охотно использует Гоголь и вариант нулевой психологии, то есть человека без свойств, задолго до задумки Роберта Музеля. «Человек без свойств», ставшее фразеологизмом название незавершенного романа австрийского писателя Роберта Музеля 1880-1942, главный герой которого представляет собой подобие бесцветного химического реактива, способного выявить свойства других веществ. Примечание редактора. Чичиков, безусловно, образец в этом отношении. Отсутствующую определенность он компенсирует мгновенной бессознательной мимикрии, волнами спонтанного уподобления. В беседе с Маниловым он без каких-либо усилий перенимает маниловские черты, в общении с Селифаном воспроизводит брутальность своего кучера и так далее. Вообще говоря, принцип взаимной мимикрии образует микроуровень психической реальности, и при известной наблюдательности каждый может заметить невольное уподобление повадкам собеседника. Другое дело, что для устойчивой психики это едва различимый фон. Но Гоголь особенно внимателен именно к подобным эффектам поля. Тут он несравненный исследователь. Вот и Чичиков, будучи антиодиссеем, совершает зеркальные действия, внешне похожие на поступки греческого героя, но внутренне противоположные и в чем-то более радикальные. «Ты кто?» — спрашивает циклоп Полифем. «Никто?» — отвечает ему хитроумный Одиссей. Он прибегает к первичному психологическому приему, организует иновидимость, основанную как раз на важнейшем различии между быть и казаться. Чичикову не надо хитрить в этих случаях. Он и есть никто. Вернее, он всякий раз то, чем, кем кажется, пустая оболочка, готовая вместить любое содержание. То есть, опять же, излюбленное пристанище для нечистой силы. В его метаморфозах нетрудно распознать все производные от глагола «блазнить» или «морочить». И даже «вию». Не на что было бы указать пальцем. Главный прозорливец инфернального мира увидел бы лишь мутное зеркало пустоты. Показательна реакция Городничего на предшественника Чичикова, Хлестакова. 30 лет живу на службе. Ни один купец, ни подрядчик не мог провести. Мошенников над мошенниками обманывал. Пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду. 3 губернаторов обманул. Эх ты, толстоносый, сосульку, тряпку принял за важного человека. Неудивительно, что неразличимое для Вия оказалось таким же и для Городничего. В своих заметках по поводу премьеры спектакля Гоголь дает пояснение к фигуре Хлестакова, указывая, между прочим, на причины временного успеха его предприятия, на эффективность всеобщего морока. Хлестаков лжет вовсе не холодно или фанфаронски театрально. Он лжет с чувством. В глазах его выражается наслаждение, получаемое им от этого. Еще бы! Для Хлестакова это и есть анимация, доступная ему жизнь. Другой жизни у него просто нет. Черты роли Хлестакова слишком подвижны, более тонкие и потому труднее уловимы. Что такое, если разобрать в самом деле Хлестаков? Молодой человек, чиновник. И пустой, как называют, но заключающий в себе много качеств, принадлежащих людям, которых свет не называет пустыми. Лучше пусть всякий отыщет частицу себя в этой роли. Всякий хоть на минуту, если не на несколько минут, делался или делается Хлестаковым, но натурально, в этом не хочет только признаться. Хоть на минуту, хоть на несколько минут, говорит Гоголь, и следует еще добавить, что это происходит в особых фоновых состояниях, в режиме недопсихологизма, расконцентрированности, который в норме быстро берется под контроль, как раз через минуту, пресекается личностной определенностью, волей, жестом стряхивания наваждения, то есть перед нами преддверие самой психики, обычно опускаемое исследователями, психологами, знатоками человеческих душ, но чрезвычайно интересующее Гоголя. Следуя Гоголю, мы очень часто погружаемся в первичную стихию неопределенности, в которой писатель предлагает нам задержаться. Согласно антропологу Борису Поршневу, эта исходная стихия, она же стартовая площадка антропогенеза, представляла собой взрывную волну имитативности, спонтанное, неконтролируемое подражание любой мимике и экспрессии. Подражание зверям и птицам, и уж, конечно же, друг другу. Приспособительный смысл такой имитации состоял в возможности проникнуть в любое сообщество животных, воспроизведя сигнал «Я свой». Сегодня большинство антропологов согласны в том, что такова была уникальная экологическая ниша палеантропов, непосредственных предшественников современных людей. Волны подражания прокатывались через человеческое море, подобно приливу и отливу. Эту стихию вполне можно назвать предпсихикой, ибо она предшествовала атомизированной психике отдельных индивидов. Наследием и смутным воспоминанием об этой архаической формации является оборотничество, отражавшее способность к непрерывным трансформациям. Сегодня повальная, неконтролируемая имитативность рассматривается в качестве патологического симптома при некоторых психических заболеваниях, но одновременно и как подавляемый фоновый режим нормального общения, иногда вырывающейся из-под контроля индивидуальной психики. При таком понимании процесса первичного очеловечения по-иному предстает роль маски. Изначально маска вовсе не предназначалась для того, чтобы скрыть истинное лицо. Лицу еще неоткуда было взяться. Задача маски состояла в сохранении хоть чего-то устойчивого, определенного, не требующего бесконечной подстройки. Маска сохраняла, фиксировала избранную экспрессию, давая желанную передышку как ее носителю, так и тем, кто с ней имел дело. Следовательно, маска была важным опорным элементом для психологической сборки индивида, что отражено как в латинском термине «персона» — маска, так отчасти и в русском слове «личина». все остальные многочисленные функции маски, так или иначе, зависимы от сверхзадачи ее первичного предназначения. Данная концепция антропогенеза пока не является общепринятой, но художественный метод и образный строй Гоголя ее удивительным образом подтверждают. Мы можем рассматривать прозу писателя как аргумент «за». С одной стороны, мы имеем стремительное оборотничество Хлестакова и Чичикова, позволяющее им внедриться в стаю хищников. Чистота эксперимента соблюдена, ибо, с другой стороны, застывшие маски Добчинских, Бобчинских и Собакевичей облегчают подражание, провоцируют подыгрывание и уподобление. В этой изначальной архаической стихии непременно случаются обознатушки. Так дает о себе знать веселая, а иногда и не слишком веселая чертовщина, неизменно притягивающая Гоголя. В жизни нам действительно случается на минуту побыть Хлестаковым. Не успеваем распробовать, но читатель Гоголя получает такую возможность на все время чтения. И единственное, что смущает не столько читателей, сколько унылых критиков, это явная затрудненность попытки извлечь пользу. Им невдомек, что праздник чтения нужен преимущественно для самого себя, для обновления основ собственного бытия. И что же? Разве этого мало для искренней благодарности одному из величайших сказочников и рассказчиков в русской литературе? Наконец, необходимо коснуться проблемы языка Гоголя. В самом прямом смысле. Ибо недоразумение здесь не меньше, чем в приписывании Николаю Васильевичу беспощадной социальной критики окружающей действительности. Одна из нелепостей состоит в утверждении, что поскольку молодой Гоголь писал на малороссийском наречии, то, по крайней мере, «Вечера на хуторе близ Диканьки» должны быть причислены скорее к украинской литературе, чем к русской. Подобное утверждение лишено оснований. Национальной литературой является все, что современники писателя, его соотечественники, могут читать без словаря, независимо от того, какой речевой колорит при этом воспроизводится. Живой язык не может быть раз и навсегда заданной системой. Мы живем в нем быстротечной, меняющейся жизнью. Так же, как и в собственном теле. И если вдруг однажды мы обнаружим, что речь американцев для нас прозрачна, без особых дополнительных усилий, это не будет означать, что мы больше не говорим по-русски. Что это будет означать, другой вопрос. Чудесный русский язык «Вечеров на хуторе» как раз и представляет собой важнейшее свидетельство литературного дара писателя. Любые затрудненности, покачивание головой, нарушение автоматизма понимания, если они работают на образ и способствуют конденсации очарованности, указывают лишь на мастерство владения языком, а стало быть, и литературным ремеслом. Коротко говоря, если мы считаем, что «Малахитовая шкатулка» Павла Бажова и романы Андрея Платонова написаны на русском языке, а на каком же еще, то и в отношении ранней гоголевской прозы не должно оставаться никаких сомнений. Литератор, не обладающий языковым чутьем, носит это имя по недоразумению. Писатель имеет дело с живыми порождениями языковой стихии и передает исходное ощущение от соприкосновения с языковой средой. В этом радикальное отличие настоящей прозы от всех казенных способов использования языка с их неминуемой профанацией, производящей на выходе канцелярит, сетияс или какую-нибудь юридическую тарабарщину. Впрочем, и мертвый язык может быть изобразительным средством, позволяющим уличить, вывести на чистую воду все, что только прикидывается живым. Гоголь с его непредсказуемым любопытством часто практиковал погружение в мертвые слои языка. Пожалуй, во всей мировой литературе только Франц Кафка столь же бесстрашно и ювелирно работал с препаратами мертвого языка. Ибо для этого абсолютно необходимо безупречное чувство живого. У Зощенко, на мой взгляд, не получилось с препаратами. Произошла интоксикация канцеляритом, которую иной читатель способен преодолеть, а иной и нет. Что касается определения романа как жанра, то тут языковая полифония не менее значима, чем композиция. «Мертвые души» — это еще и симфония языка, шедевр абсолютного языкового слуха. Отсюда и авторское жанровое определение — поэма. Если рассматривать последовательность музыкальных сравнений, то «Вечера» — это цикл чудесных лирических миниатюр, где общий скрипичный знак — скрип чумацких вазов, скрип снега под Рождество — вынесен за скобки, так что читатель может упиваться воссозданной средствами русского языка малороссийской речью, чего не мог бы сделать украинец, не знающий русского, если, конечно, такие существуют. «Миргород» — блестящий сборный концерт, где номера выстроены по контрасту. Ну, хотя бы Тарас Бульба и «Старосветские помещики». А «Мертвые души» — это именно полифоническое полотно, в котором мощь русского языка явлена воочию, в вихре, где зарождаются отдельные языковые субъекты, ведущие свою партию, где время от времени вступает хор, его поддерживает оркестр авторских интонаций, и в итоге как раз и возникает полномасштабная речевая панорама России. И тут недальновидно было бы спрашивать, насколько итоговая картина соответствует исторической действительности, ибо безотносительно к историческому измерению ее действенность, а стал быть и действительность, существует сейчас. Бричка Чичикова оказалась удивительно надежным транспортом, не уступающим ни кораблю аргонавтов, ни ладье Харона.